Глава восьмая. «Ты?» — выдохнула, отступая, но Орлов с силой держал, не позволяя сдвинуться. «Соскучилась?» — нагло произнес, чуть склоняясь, выдыхая в губы. «Где Костя?» Было не по себе, когда находилась столь близко к этому мужчине. Неприемлемо для меня. Каждая клеточка сжалась, обездвиживая тело. «Опять перепутала?» — с издевкой произнес он, пожирая глазами, что не скрывал. «Продолжим здесь?» «Отпусти меня!» «Ты сама пришла ко мне!» «Я пришла к директору!» «Ко мне!» «Костя, не к тебе!» «Ты кабинеты перепутала!» «Я не знала. Если бы знала, меня бы здесь не было!» «А что так? Чего боишься? Себя или меня?» «Что ко мне прицепился? Ты последний человек, которого бы хотела видеть!» «Не понравилось!» — Орлов скривился, а потом произнес. «Для той, что так отчаянно не хочет меня видеть, ты постоянно прыгаешь в мои объятия. Не можешь устоять?» «Ты просто подкрадываешься незаметно!» Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился солидный мужчина в черном костюме. Возраст за 45, в хорошей форме, учитывая, что он не спортсмен. Следит за своим телом. Мужчина поднял бровь и спросил. «Сергей?» Открыла рот от шока. «Вот эта ситуация! Почему мы не услышали? Я вот точно! Но Сергей... Неужели тоже не слышал? Но что еще больше взбесило? Орлов продолжал держать меня». «Здравствуй, отец», — спокойно произнес он. «Не познакомишь нас?» — спросил мужчина и улыбнулся мне, накручивая себе непонятно что. «Нет, не нужно знакомить. Я сейчас уйду». «Да, конечно, это Кристина». Сергей посмотрел на меня и с каким-то предупреждением в глазах просветил. «Милая, познакомься, это мой отец». «Чего? Какая я ему милая? Что происходит?» Теперь захотелось убежать, но перед этим треснуть по голове Орлову. «Здравствуйте!» — выдавила и обратилась к Орлову, но он даже рот не позволил открыть, резко потащив в сторону, к двери, которая находилась на территории зоны отдыха. Возмущение и ярость накрыли меня. Сумасшедший! И как угораздило связаться с ним! «Отец, присаживайся, мы сейчас подойдем», — прокричал он, вталкивая меня в ванную комнату, закрывая дверь. Оказавшись свободно, резко оттолкнула его руку и прорычала. «Ты что себе позволяешь?» «Раз я тебя выручил, то и ты сможешь». «И чем ты меня выручил?» Зашипела, удивляясь его логике. «Напомнить?» Говорил, а в глазах видела вызов. Он не блефовал, и этот факт злил его. Сделала шаг назад и прошептала. «Ты мне ничем не помог. Наоборот, ты все испортил. Сожалеешь, что в номере был не Сазонов? Не думал. Так хотелось лечь под садиста?» «Что?» «Сазонов помешан на девственницах. Он издевается над ними. А когда заканчивает, откупается деньгами. Обычно поиском занимается менеджер. Получается, либо твоя сестра и есть менеджер, либо ей заплатили за девственницу». «Ты лжешь, этого не может быть». «Может, так что ты должна мне быть благодарна, а также за то, что ничего не рассказал твоему Косте. Или хотелось новых ощущений?» «Он жених моей сестры». «Жених?» Орлов хищно оскалился. Да он женат уже как второй десяток лет. Молодая любовница и детеныши есть. При его должности другого ожидать не стоило. Пару раз разговаривал с ним. Вполне нормальный мужик со своими слабостями. Перед глазами появилась сестра. Ее лицо, когда просила. Неужели она меня подставила? Решила подзаработать? А ведь меня смутил тот факт, что жила с мужчиной, но не спала с ним. Откуда ты знаешь? Этот отель принадлежит моему отцу. Сазонов только по определенным дням заказывал номер. Мой номер по соседству. Часто видел новых девушек. После твоего признания мне я решил проверить. Надо же! Не верила, но, всматриваясь в дерзкие наглые глаза мужчины, поняла, что Орлов уверен в своих словах. 100% проверил на несколько раз. Я ничего не знала. Плевать, ты моя должница. Понятно, что не просто так Орлов об этом рассказал. Он чего-то хочет. Должница? Да, и поэтому будешь играть роль моей невесты. Нет. Да, я не собираюсь терять свободу. Меня устраивает моя разгульная жизнь. Поэтому ты будешь моей фальшивкой. Пусть семья порадуется. Что за бред? Я не собираюсь участвовать в твоей игре. Будешь. Послушай, Сергей, я благодарна, что... Закрыла глаза, ощущая себя ужасно после новой информации. Не оказалась в номере Сазонова. Могу молиться за тебя каждый вечер, но обманывать никого не собираюсь. Но ты же ради денег согласилась переспать с чужаком и предать своего жениха. Теперь решила из себя строить невинную жертву? В том-то и дело, я поняла свою ошибку и не намерена совершать других, так что ищи другую фальшивку. Сказала и взялась за ручку, когда он произнес: ты получишь необходимую сумму для операции отца. Не глупи. Сглотнула, лишний раз убеждаясь, насколько поганого мнения он обо мне. Но разве его можно за это винить? Я сама виновата. Медленно обернулась и спокойно сказала: нет, и если считаешь нужным, можешь рассказать Косте про нашу ночь. Так будет правильно. Не стала задерживаться, распахнула дверь и быстро вышла из ванной комнаты. Встретившись с пронзительным взглядом мужчины, с любопытством разглядывающего меня, виновато оскалилась и проговорила: «Извините, мне нужно идти». Понимая, что выгляжу глупо, уточнила: «Дела». «Ах, да, понимаю. Приятно было с вами познакомиться, Кристина», — сказал он и улыбнулся. «И мне», — пробормотала и почти бегом вылетела из зала. Выглядела, вероятно, странно, но не могла там находиться. Пусть думает что угодно, все равно больше не встретимся. Замечая вторую дверь с надписью «Исполнительный директор холдинга», сделала шаг туда, но застыла на месте. Решила, что не стоит второй раз идти в неизвестность. Да и не хотелось вновь встречаться с Сергеем, если вдруг так получится, учитывая, что сегодня все незапланированно встречаются на работе. Через 5 минут стояла на тротуарной дорожке у крыльца центра, ощущая с каждой секундой себя лучше. Там задыхалась. Посчитав, что не стоит тут сверкать, медленно поплелась по дорожке. Через 40 минут послышалась трель звонка. Достала телефон и нахмурилась. Звонила Католина Вера Ивановна, директор спортивного клуба «Нокаут», центра кикбоксинга и тайского бокса. «Да», — ответила, закрывая рюкзак, прикидывая, где нахожусь. «Кристина, здравствуй», — начала она, делая паузу. Голос женщины звучал твердо, но в то же время тревожно. «Что случилось?» Решила поторопить, чтобы не накручивать себя. «Может, что-то случилось с кем-то из моих учеников или у нее?» «Я...» — с тяжелым вздохом продолжила Вера Ивановна. «Замечу, мне нравилась эта женщина. В меру строгая и всегда говорила все, что думала, в глаза. Если ждать удара, то только в лицо». «Кристина, я вынуждена тебя уволить», — открыла рот, останавливаясь, радуясь, что не на пешеходной дорожке. «Хоть не задавят, а так новости дерьмовые». «За что? Вы чем-то недовольны?» — выдавила из себя, ощущая дрожь в голосе. «Чёрт, мне было обидно». «Я? Тобой? Нет». «Ты меня полностью устраивала, и я...» Она замялась. «Не думала, что мне придется тебя уволить». «Тогда почему?» «Ты решила увести мужа не у той женщины. Жена Иванова работает помощником судьи арбитражного суда. Она приезжала ко мне. Была очень недовольна и попросила тебя уволить». «Но я не встречалась с ее мужем никогда!» Выдохнула, ужасаясь ситуации. «Вот же тварь! Наградил же Бог сестрицей! За что такое наказание?» Она уже все проверила, да и муж признался. «Вера Ивановна, у меня есть сестра-близнец. Именно она встречалась, но не я. Поверьте, это не я!» «Кристина, я не знаю, почему так вышло, но я ничего не могу сделать. Если все, как ты говоришь, и сможешь решить, я буду ждать тебя. А пока мне не нужны проблемы, понимаешь? Я одна воспитываю двоих детей. Мне не нужны палки в колеса. Вера Ивановна, но ведь это несправедливо». «Согласна. Но ничего не могу сделать. И я думаю, тебе лучше самой поговорить с ней». Иванова кипела от ярости. «Она пообещала мне, что в этом городе ты нигде не найдешь работу. Так что так». «Поняла», — тихо проговорила, ощущая слабость. «Вещи можешь забрать, когда тебе удобно. Невыплаченную сумму я переведу на карту». «Спасибо. Разбирайся и приходи, я буду ждать», — сказала Католина и положила трубку. Стояла и не могла сдвинуться с места. Злость была, но больше всего усталость. «Я так устала от всего этого. И ведь когда найду Иванову, она мне не поверит. Никто не поверит». Телефон спрятала в рюкзак и медленно поплелась по дорожке. Предчувствие мне подсказывало, что в фитнес-клубе Занталова меня завтра не будут ждать. Олег Григорьевич не любит скандалов, обходит стороной. Ему некогда или лень слушать оправдания. Он все решает через отдел кадров. И это не моя бурная фантазия. Так получилось с Метаевой, тренером по тайскому боксу. Ее муж влез в долги, не забыв повесить парочку на нее, и на работу начали приходить приставы с коллекторами. Двух раз было достаточно, чтобы тренера попросили написать заявление по собственному желанию. Так и со мной будет. Но учитывая, что Иванова лично всех извещает, мне можно ничего не писать. Увидела небольшой кафетерий и решила зайти. Все равно некуда торопиться, а домой я не хотела. Там мне не рады, а разобраться с сестрой не смогу. Эта дрянь всегда прячется, когда нагадит. Появится потом, с целью добить и напомнить, насколько я подлая. Ни поддержки, лишь упреки и крики меня ждут в родном месте. А мне хотелось поддержки хоть раз. Но это так, мысли вслух в момент слабости. Подумала и забыла. Нужно заказать кофе и подумать, что делать дальше. Через 20 минут, которые прошли в бездумном наблюдении за прохожими, услышала мелодию смартфона. Не желая оттягивать, полезла в рюкзак, но с удивлением обнаружила, что мне звонит Костя. Не хотелось разговаривать, но все же приняла вызов. «Любимая, ты где? Я хотел бы с тобой встретиться». «Что-то случилось?» «Есть разговор. Да и зарплату твою так и не отдал. Кстати, прости, что не дождался тебя. Но я наблюдал немного за стеклянной дверью. Ты такая сосредоточенная и активная, что самому захотелось попрыгать». «Спасибо, приму как комплимент», — устало проговорила. «Слушай, а у тебя не получится еще провести тренировки?» Застопорилась, увидела в этом шанс и возможную проблему. «Не нашли замену?» «Скажу честно, твои групповые тренировки понравились клиенткам, и они бы хотели вновь прийти. Как ты?» Сглотнула. «Конечно, это хорошее решение. Только вот уже представляла картину, если узнает Иванова и явится требовать моего увольнения, объясняя причину. Если только неофициально, но, думаю, Орлов будет против». «Нет, он как раз пришел, а у меня в кабинете сидели женщины». «Он все же пришел в воскресенье на работу», — не удержалась от упрека. «Костя ведь говорил, что не будет его. Почему Орлов прискакал на работу?» «Да, прости, сам не ожидал. Но, знаешь, он не только пришел, так еще завалил меня работой и отправил по делам. Именно поэтому мы не увиделись. Я только сейчас освободился. Можно тебя забрать?» «Я не знаю». «Что случилось? Голос у тебя ужасный». «И настроение соответствующее». «Расскажешь?» «Да, наверное». «Слушай, а ты посчитаешь меня наглым, если приглашу к себе и поухаживаю? Обещаю, буду мягким и пушистым. Как раз увидишь, каким я могу быть классным», — с восторгом произнес Ширяев. «Не знаю, если только не посчитаешь меня наглой, когда усну у тебя без предупреждения и вежливых отступлений. Как раз увидишь, какой я могу быть ужасной». «И почему ты вечно на себя наговариваешь?» «Ага, если бы. Я не из тех, кто после сна благоухает, выглядит мило и обольстительно». «Черт, я уже мечтаю посмотреть, честно», — вдруг серьезно заявил он. «Ну, я тебя предупредила». «Отлично, тогда говори адрес, и я заберу тебя». Схватила меню, глазами выискивая нужные буквы, и назвала адрес кафетерия. Услышав в ответ, что он рядом и через 5 минут будет, рассчиталась и вышла из здания. Увидела тачку Ширяева почти сразу же. Поспешила к обочине, но сесть расхотела. На пассажирском месте восседал самодовольный Орлов. Хотелось развернуться и уйти. Особенно, когда он посмотрел на меня, откровенно убивая злобным взглядом. Дверь открылась, и я услышала: «Что стоим? Тут не положено парковаться!» Сжала руки в кулаки и быстро села в салон. «Малышка, я Серегу подхватил!» Выезжая на дорогу, начал Костя. все равно в одно место едем. Вместе веселее. Ага, прям вот очень. В одно место? Тут же повторила, желая понять, о чем сейчас говорит Костя. Мы в одном здании проживаем, на одном этаже. У меня же в квартире ремонт. Вот я и обосновался в номере гостиницы. Там классно, тебе понравится. Несомненно, уже в восторге. И зачем согласилась?